8. К пятнице Рут поняла, что среда и четверг были просто обманчивым затишьем, а дела идут точно так же, как и шли. Она все ближе подходила к безумию нечеловеческой природы. И в глубине души признавала это, даже скорбела, но не могла больше сопротивляться. Оставалось надеяться, что среди вздора, который болтали куклы, была хоть крупица истины. Наблюдая за собой, словно со стороны, Рут увидела, как берет из ящика самый острый кухонный нож, которым отделяла кости от рыбы, и поднимается с ним к себе в кабинет. Школу заливало гнилостное зеленое свечение. Свет томинокеров. Так их в последнее время все называли. А что, неплохое имечко, верно? Ну да, не хуже любого другого. Томинокеры. «Послать сигнал. Это все, что ты можешь сделать теперь. От тебя думают избавиться. Ты по-прежнему их любимица, Рут, но только эта любовь убийственна. Хотя в ней можно усмотреть некую долю извращенного уважения. Они до сих пор боятся тебя. Даже сейчас, потеряв рассудок, почти как и все в этом городе, ты наводишь страх. Может, кто-нибудь и услышит сигнал. Услышит, увидит, поймет.